Характер полемики. В определенном смысле полемика между иудаизмом и христианством – дело семейное, чем объясняется сама ее острота и эмоциональная напряженность. Развивая эту фамильную аналогию, стоит добавить, что и здесь отношение сына к отцу отличается от отношения отца к сыну. Христианство, вышедшее из иудаизма, почитало себя его наследником и истинным толкователем. Соответственно, иудаизму надлежало исчезнуть с того момента, когда была явлена истина, принесенная христианством. Однако проблема в том, что иудаизм не подчинился христианской логике. Он не признал христианство своим наследником, сохранив верность собственному учению. По крайней мере, до XII века иудаизм отказывался даже всерьез рассматривать эти притязания, считая христианство всего лишь очередной лжерелигией. Возникшая необходимость противостоять христианству объяснялась не столько теоретическим вызовом, сколько самим распространением христианства и его успешной миссионерской деятельностью, представлявшей физическую угрозу для еврейских общин. Приходилось как-то считаться и с неприятной проблемой. Если христианство – это лжеучение, то как объяснить такой его успех? Зато для христианства распря с иудаизмом была войной за краеугольные ценности их веры. Отказ евреев принять истину христианства оставался с самых ранних стадий христианства коренной проблемой, угрожающей самым его основам. Теологическая проблема с иудаизмом не была просто одним из споров, которые вела церковь, стремясь обратить весь мир в свою веру. Перед нами фундаментальная проблема, сопровождавшая христианство с самого рождения, ибо родилось оно из иудаизма. Именно поэтому в дебатах с ним приняло участие большинство великих христианских богословов. Рассматривая здесь христианскую веру сквозь призму ее антиеврейской полемики, мы должны помнить, что в этой полемике отразилось большинство ключевых проблем христианской веры.